Члены совета расселись вокруг Ламарака. На надменных лицах застыла тревога. Блей старательно избегал смотреть Ламараку в глаза. Главный советник, седой человек с иссеченными морщинами лицом и тощей шеей, мягким голосом произнес: «Если вам удастся его переубедить, мы будем вам очень признательны. Как бы то ни было, не дайте ему понять, что мы готовы пойти на уступки». Прозрачный занавес отгородил Ламарака от членов совета. Он по-прежнему мог различать отдельных людей, но все внимание землянина было приковано к засветившемуся ровным светом экрану. Вскоре на нем появилась голова человека. Цвета были естественны, а изображение предельно четким. Сильная, темная голова с массивным тупым подбородком и полными красными губами, образующими твердую горизонтальную линию. «Кто вы такой?» – подозрительно поинтересовалось изображение. «Меня зовут Стив Ламарак, я землянин». «Из другого мира?» «Да, я прилетел на Элсвер. Вы рагусник?» «Игорь Рагусник, к вашим услугам», – насмешливо произнес голос с экрана. «Правда, никаких услуг не будет, пока ко мне и моей семье не начнут относиться как к людям». «Вы сознаете, какой опасности подвергаете Элсвер? Не исключена вспышка эпидемии. Если они начнут относиться ко мне по-человечески, я управлюсь в 24 часа. Все зависит от них». «Похоже, вы образованный человек, Рагусник». «И?» «Мне сказали, что вы пользуетесь всеми материальными благами. У вас лучший дом и лучшая на всем Элсфере одежда. Ваши дети получают лучшее образование». «Да, но это достигается при помощи сервомеханизмов. Нам присылают девочек-сирот, которых мы воспитываем до такого возраста, когда они становятся нашими женами. Они умирают от одиночества». «Почему?» – в голосе его проснулась неожиданная страсть. «Почему мы должны жить в изоляции, словно монстры? Почему мы не имеем права общаться с другими людьми? Разве мы не такие, как все? Разве у нас нет желаний и чувств? Разве мы не выполняем почетную и необходимую функцию?» За спиной Ламарака послышался чей-то вздох. Рагусник тоже его услышал и заговорил громче. «Я вижу, там сидят люди из совета. Ответьте мне, разве это не почетная и необходимая функция? Из ваших отходов делается пища для вас. Неужели человек, очищающий гадость, хуже тех, кто ее производит? Слышите, советники, я не сдамся. Пусть весь Элсвер подохнет от эпидемии вместе со мной и моим сыном, но я не сдамся. Для моей семьи лучше умереть от болезни, чем жить так, как мы живем». «Вы ведь с самого рождения так живете», – перебил его Ламарак. «Ну и что? Полагаю, вы к этому привыкли». «Ерунда. Какое-то время я с этим мирился. Мой отец всю жизнь прожил в смирении. Но я смотрю на своего сына, которому не с кем играть. У меня был брат, а у сына нет никого, и я не намерен больше терпеть. Мне надоел Элсвер и пустые разговоры». Динамик замолчал. Лицо главного советника пожелтело. «Рагусник окончательно рехнулся», – пробормотал он, – «не знаю, что с ним делать». Главный советник отпил вина из бокала, и на его белые брюки упало несколько пурпурных капель. «Разве его требования неразумны?» – спросил Ламарак. «Почему нельзя принять его в общество?» В глазах Блея вспыхнула ярость. «Специалиста по дерьму?» Затем он пожал плечами. «Вы с земли». Ламарак непроизвольно подумал о другом неприкасаемом, одном из классических героев средневекового карикатуриста Эла Каппа. Его называли по-разному, в том числе и «запертым в нужнике». Он спросил, «Разве Рагусник непосредственно соприкасается с экскрементами? Я имею в виду физический контакт». «Уверен, все делается при помощи различных механизмов». «Естественно», – проворчал главный советник. «В чем тогда состоят его обязанности?» «Рагусник вручную настраивает эти машины, заменяет неисправные узлы, в течение дня меняет режим работы, перестраивается на необходимое сырье». Советник печально добавил, «Если бы у нас было место для размещения в 10 раз более совершенного оборудования, Все делалось бы автоматически, но мы не можем позволить себе такой бессмысленной роскоши. Но даже в этом случае, настаивал Ламарак, все, что приходится делать рагуснику, это нажимать на кнопки, замыкать контакты и тому подобное. Так? Так. В таком случае его работа не отличается от любой другой на Элсвере. Вы не понимаете, жестко произнес Блей. Из-за таких условностей вы готовы рисковать жизнью своих детей? У нас нет выбора, отрезал Блей. Советник сказал это с такой мукой, что Ламарак понял, что выхода он действительно не видит. «Тогда сорвите забастовку», – презрительно пожал плечами Ламарак. «Заставьте его». «Каким образом?» – взвился главный советник. «Кто согласится к нему прикоснуться или даже приблизиться?» «Знаете ли вы, как управлять его оборудованием?» – задумчиво поинтересовался Ламарак. «Я?» – зарычал главный советник и вскочил на ноги. «Я не имел в виду лично вас», – резко остановил его Ламарак. Я употребил местоимение «вы» в неопределенном смысле. Сумеет кто-нибудь другой справиться с оборудованием рагусника? Ярость постепенно сходила с лица главного советника. Наверное, можно прочитать в справочниках. Хотя, уверяю вас, я никогда этим не интересовался. В таком случае, способен ли кто-нибудь изучить технологию и подменить рагусника, пока он не пойдет на уступки? «Да кто же на такое согласится?» – воскликнул Блей. «Во всяком случае, не я. Ни за что». Ламарак подумал о существовавших на Земле табу. Некоторые из них были столь же суровы. Ему пришли на ум каннибализм, инцест и богохульство в устах набожного человека. «Вы должны были предусмотреть замену для этой должности. А если бы он умер?» «Тогда его место занял бы его сын или ближайший из родственников», — ответил Блей. «Что, если у него не оказалось бы взрослых родственников? Что, если вся его семья неожиданно погибнет?» «Такого просто не может быть. Если бы существовала такая опасность», — добавил главный советник, «мы бы поместили к ним на воспитание ребенка или двух. Они бы научили их всей премудрости». «Ага, и как бы вы отбирали этих детей?» «Среди тех, чьи матери умерли при родах, так выбирается будущая невеста рагусника». «В таком случае выберите его преемника сейчас, бросьте жребий», – предложил Ламарак. «Это невозможно! Нет!» – крикнул главный советник. «Как вам могла прийти в голову такая мысль? Когда мы выбираем ребенка, то он с детства готовится к этой жизни, он не знает ничего другого. Вы же хотите обречь на рагусничество взрослого человека». «Нет, доктор Ламарак, мы не звери». «Не выходит», – беспомощно подумал Ламарак. «Не выходит. Если только...» Он еще не мог заставить себя подумать об этом «если только».